сходство этого процесса с электрическими явлениями. Распределение электрических сил в области пространства, содержащие наэлектризованные проводники, напоминало юному Томпсону найденное Фурье распределение потоков тепла в твердом теле бесконечных размеров. Поверхности равного потенциала в первом случае соответствовали поверхностям, имеющим равную температуру. Во втором электрический заряд уподоблялся источнику тепла. Увидеть за сходством формул и внутреннюю аналогию явлений – это было уже следующей задачей, нашедшей отражение в статье первокурсника Томпсона. Эта статья, говорил Максвелл впоследствии, впервые ввела в математику мысль о том, что электрические действия происходят при участии непрерывной среды, которая, хотя ее и объяснил некогда Фарадей и использовал ее как ведущую идею своих исследований, никогда еще не принималась ни одним ученым, а математиками считалась несовместимой с законами электрического действия, установленными Кулоном и разработанными Пуассоном. А в статье 1846 года, написанной уже не Томпсоном Фрешманом, а Томпсоном, год назад ставшим вторым спорщиком своего года, исследуется уже новая аналогия, аналогия электрических явлений с явлениями упругости. Не помогла ли эта аналогия Максвеллу в наведении моста между его поляризационными картинами и силовыми линиями Фарадея, между светом и электричеством? Но Томпсон не пошел дальше, не задумался над естественным вопросом, не передается ли электрическая или магнитная сила тем же способом, как распространяется упругое смещение вдоль твердого упругого тела. Он не пошел дальше и доказал тем самым свое неполное исследование им же введенного метода. А этот путь мог бы в конце концов привести к теории электромагнитного поля. Занятие электричеством. Более года прошло со времени первого письма Томпсону с просьбой порекомендовать книги по электричеству. Уже в прошлом ноябре пришел Максвелл к мысли о правоте Фарадея, наполнившего пространство реальными силовыми магнитными линиями. Но не опубликовано ничего Максвеллом по электричеству, да, по-видимому, не считал он еще тогда электричество лейтмотивом своих грядущих исследований, а может быть, природная деликатность мешала ему вторгаться в томпсоновские электрические заповедники, и ждал он от своего друга четкого и недвусмысленного разрешения вступить в эту область исследований и опубликовать полученные результаты. Он с нетерпением ожидал встречи с Томпсоном в Глазго, куда его пригласил в сентябре сам Томпсон. В сентябре 1855 года в Глазго должен был состояться ежегодный конгресс Британской ассоциации. И именно здесь должно было, по мнению Максвелла, состояться решающее объяснение между ним и Томпсоном по поводу возможности его, клерка Максвелла, вторжения в вожделенные чужие владения. Однако встреча-то оказалась сорвется. Отцу становилось хуже, и в сентябре 1855 года Джеймс возвращается в Гленлеер. Оттуда к Томпсону пишет письмо молодого Максвелла. Гленлеер, 13 сентября 1855. Дорогой Томпсон, если бы я увидел вас в Глазго, то задал бы вам ряд вопросов, которые некоторое время хранил про себя. Я многое почерпнул из ваших работ по электричеству, как непосредственно от вас, так через типографа и издателя. Я использовал также другие виды помощи. Среди этого фарадеевская теория полярности, а также его общие идеи относительно силовых линий с проводящей способностью различных сред относительно их. Затем идет ваше аллегорическое представление наэлектризованных тел как проводников